С окаменевшим лицом юноша сухими отрывистыми фразами отвечал на вопросы Джейми. Его звали Уильям Грей. Он был вторым сыном виконта Мелтона. Он был прикомандирован к отряду в 200 человек, двигавшемуся в Думбар на соединение с армией генерала Коупа. Отряд разбил лагерь в 3 милях отсюда к западу. Он, Уильям, решил прогуляться по лесу, заметил свет нашего костра и пошел выяснить, кто его разжег. Нет, с ним никого не было. Да, отряд располагает тяжелым вооружением, 16 оружейными повозками и 2 16-дюймовыми мортирами. Большая часть солдат вооружена мушкетами. Кроме того, в состав отряда входит кавалерийская рота, насчитывающая 30 солдат с лошадьми. Юноша изнемогал от сыпавшихся на него бесконечных вопросов и от боли в сломанной руке, но от предложения присесть отказался. Он лишь слегка прислонился к стволу дерева, чтобы удобнее было поддерживать сломанную руку. Допрос продолжался около часа. Джейми снова и снова задавал одни и те же вопросы, уточняя отдельные детали, добиваясь полной ясности во всем, что его интересовало, и абсолютной правдивости показаний. Наконец, удовлетворенный, Джейми глубоко вздохнул и отвернулся от юноши, который теперь тяжело опустился на землю под развесистым дубом. Не говоря ни слова, Джейми протянул к нему ладонь. Мурта, обычно понимавший Джейми без слов, вложил в нее пистолет. Повернувшись спиной к пленнику, Джейми занялся проверкой пистолета. Свет костра отбрасывал огненные блики на его черный металл. «В голову или сердце?» – небрежно спросил Джейми, закончив осмотр пистолета. «Что?» – очнувшись от задумчивости, спросил юноша. «Я собираюсь застрелить тебя», – терпеливо объяснил Джейми. «Вражеских лазутчиков обычно вешают. Но, принимая во внимание твою галантность, я хочу подарить тебе легкую быструю смерть. Куда ты предпочитаешь получить пулю? В голову или сердце?» Юноша выпрямился, расправил плечи. «О, да, да, конечно». Он облизнул пересохшие губы, проглотил подкативший горлу комок. «Я думаю... сердце». «Спасибо», — спохватившись, добавил он. Затем скинул голову и крепко сжал губы, не утратившие еще детской припухлости. Джейми кивнул и взвел курок пистолета. Этот звук эхом отозвался в тиши под сенью дуба. «Подождите», — вдруг произнес пленник. Джейми с любопытством взглянул на него, держа пистолет на уровне груди юноши. «Чем вы можете гарантировать, что не станете досаждать этой леди после того, как я умру?» — с вызовом спросил юноша, оглядывая собравшихся вокруг воинов. Его единственная здоровая рука решительно сжалась в кулак, но тем не менее сотрясалась от дрожи. Джейми издал какой-то неясный звук, который искусно сумел превратить в чихание. Потом опустил пистолет и, изобразив на лице железное спокойствие, торжественно произнес с весьма заметным от напряжения шотландским акцентом. «Малыш, я могу дать тебе слово, хотя, наверное, ты вряд ли поверишь слову», — губы его невольно скривились, — «шотландского ублюдка. Но, может, поверишь заверениям самой леди?» Он повел бровью в мою сторону, и Кинкейд тут же бросился неуклюже освобождать меня от кляпа во рту. «Джейми!» — яростно воскликнула я, как только почувствовала, что мой рот наконец-то свободен. «Это бесчестно! Как ты можешь так поступать? Ты...» «Трус», — подсказал он мне, — «или шакал, если тебе это больше нравится. Как ты думаешь, Мурта?» — спросил он, повернувшись к своему верному помощнику. «Кто я, трус или шакал?» Мурта брезгливо поморщился. «Я назову тебя подонком, если ты немедленно не развяжешь руки женщине». Джейми с виноватым видом повернулся к пленнику. «Я должен просить прощения у своей жены за то, что вынудил ее стать соучастницей обмана. Уверяю тебя, она действовала не по своей воле». Он печально оглядел при свете костра прокушенную мною руку.